Константин Михайлович Симонов, посмотрев Степана Разина, заметил. «Ну, ты уж так надрываешься, что жалко смотреть. Не сорвался бы ты». Его, видимо, поразила моя истовость. Но я не мог иначе играть эту роль, самую для меня желанную, не отдавая ей всего себя. Мне также памятен разговор в Министерстве культуры СССР, когда концепция спектакля уже сложилась, и ее требовалось утвердить. Там присутствовало несколько чиновников, чьи фамилии не важны. Они в целом благожелательно относились к нашему постановочному проекту и все же сделали ряд замечаний. Ничего не поделаешь, в Советском театре должны идти идеологически выверенные премьеры. Суть претензий сводилась к следующему. Почему в спектакле так мало света? Если крестьяне идут за полубезумным Разиным, значит, их к этому подтолкнула невыносимая жизнь, и надо отразить классовую борьбу. Слишком жесток Степан, это не должно быть самоцелью. Мало любит он мужика и часто бронится, нельзя. Больше положительного должно быть в народном избраннике. Словом, эти казенные люди по-своему пытались втиснуть спектакль в правильное русло. Тем не менее, они не возразили против станового хребта постановки. Человек всегда хотел свободы и никогда не знал, что с ней делать. Да, словно ребенок, вырвавшийся из-под опеки матери, а потом плачущий от одиночества в поисках материнской ласки. В этом смысле Степан Разин на голову выше своих современников. Он не только жаждет воли, он ищет ее и выходит за волю на бой, увлекая за собой товарищей. Только они боятся быть полностью свободными. Страшно им без поводыря. Нет царя, пусть будет Бог, а нет Бога, готовы и за дьяволом пойти. Поэтому ни Разин, ни Пугачев, ни другие, поднявшиеся над толпой одиночки, не в состоянии избавить людей от рабства, укоренившегося в их душах. Тяжкая эта задача — понять и раскрыть в творчестве русскую тему. Работая над образом Разина, я целенаправленно искал оценки этой личности и его времени в высказываниях известных мыслителей. Например, посылы к крестьянскому бунту во многом объяснила книга Забелина «Домашний быт русских царей» в XVI-XVII столетиях. Или Костомаров писал в своей работе «Бунт Степана Разина». На Руси издавна было в обычае отдавать себя в залог за занятые деньги или продавать себя за известную сумму. Иные продавали себя с детьми и со всем потомством и давали на себя вечную кабалу по записям. Отягощение крестьян было столь велико и сборы с них столь огромны, что они были принуждены занимать деньги за большие проценты, разорялись до остатка и спасались от правежей, разбегались. Правосудие продажно, и руки своя ко взяткам спущают. Воеводы грабят и оббирают народ, не обращают внимания ни на правосудие, ни на совесть. Долги помещиков правились на крестьянах. Несчастного колотили по ногам за то, что его господин наделал долгов и не платит. Я читал это и ужасался. Мужик был рабочим скотом, товаром. Его можно было продать, убить. Помещик за это никакой ответственности не нес. Нищета, унижение были спутниками крестьянской жизни. Однажды в Индии, в Дели, поздно вечером, везли нашу делегацию в отель. И на разделительном газоне между двух дорог я увидел лежащих буквально в притирку один к одному индусов. Мы ехали минут 10 по широкой освещенной улице, а газон все не кончался. У людей на нем, кроме набедренной повязки и подобия рубахи, ничего не было. Они работали день ради горстки риса, работали как каторжники. Я видел, как они, поднявшись с тяжелой ношей по строительной лестнице, цементом заливали стены домов, а потом спали, чтобы утром начать все сначала. Жили эти несчастные не более 30 лет, так рано они изнашивались. Никогда не забуду, как подошла ко мне за подаянием девочка лет 13, и такая мольба была в ее огромных черных глазах. Что-то подобное было на Руси. Было. Об этом писали, и я с некоторыми авторами согласился или принял их мысли в качестве руководства к режиссуре и актерской игре. Так Герцен писал о Разине. Это какое-то метание барса, какие-то опыты мощи, несознательной, но страстной удаль